Глава 8. Костер прогорел, и остались лишь угли и дым. Мне снова пора продолжать свой бессмысленный путь. Звезды сияют, их свет стал немного другим. Закончен привал, я опять не успел отдохнуть. Тонкая грань бытия стерта умелой рукой, и я уже больше не я. Я — это кто-то другой. Луна светит мне светло-желтым, холодным лучом. Скольким еще она дарит свой свет в этот час? Ветер, прорвавшись сквозь ночь, пропоет ни о чем. Знакомая песня, я слышал ее много раз. Следы затеряются в серой дорожной пыли, и шорох травы, словно шепот в кошмарном бреду. Но это потом, а сейчас свет, манящий вдали, тот свет, до которого я никогда не дойду. Песня из дебютного альбома Элвиса Маккормика. Пока Алекс и Стоун общались в кабинете конгрессмена, часть гостей уже вовсю обсуждали свои идеи относительно рекламы и образа нового мессии. На большом столе в центре комнаты располагался широкий большой стол, заваленный всевозможными предметами, которые каждый принес с собой. Голодосками, различными макетами, фотоколлажами, пачками нот, рекламными роликами, книгами и брошюрами. Тут же находился столик поменьше, на который был поставлен большой поднос с сандвичами, приготовленными обслугой Стоуна, и два термоса с чаем и кофе. Несколько клевавших носом операторов из команды Даррелла дежурили за раскиданными по углам камерами на штативах, в то время как другой постоянно перемещался по комнате, ведя репортажную съемку очередного эпизода документального дэновского опуса, названного «Брифинг». За окнами наступила ночь. В помещении было тепло, уютно, пахло мягкими сигаретами и заваренным кофе. Приятно звучала гитара. «А как вам вот это? Вот, послушайте-ка!» Тряхнув набриолининым коком, Элвис оторвался от своих перечерканных черновиков, разложенных на столе, и, удобнее перехватив на коленях гитару, мелодично погладил струны. «Ветер смоль, как метла, разбивает влюбленных объятия. Поднебесный пир, стол ломит наши тела. Разлетелись на север и юг ночью ангелы-братья, чтобы утром снова сойтись мельницы жернова. Перемолют, как соль или пыль, наши чувства и наши понятия, и отмерят на чаше весов все земные дела. Я тебя потерял во время зверя, распались объятия водопадом земли, оборвав танец пламя костра. Не понять до сих пор, что случилось той ночью у рая. Мой билет на проход разорвал взмахом крыльев святой Херувим. Я смотрел на тебя сквозь ограду небес, в жаре ада сгорая. Значит, жизнь только повод для смерти волхва среди водных глубин». Выдав последний аккорд, он выжидательно оглядел собравшихся. «Слишком тяжеловесно, но мелодия неплоха», — откликнулся развалившийся в кресле напротив Даррелл и помусолил свою бородку. «Я уже вижу клип, что-то мрачное и готическое в стиле раннего неореализма. Мрамор, свечи, воск. Давящее ощущение безысходности, обвитая плющом лестница, поднимающаяся неведомо куда. Потом пах!» — он ударил себя кулаком по ладони. «И яркий свет, символизирующий обряд очищения. Так, нам потребуется несколько моделей, которые будут изображать ангелов. Крылья я уже знаю, где можно будет найти». Он пожевал губами и сделал несколько пометок в блокноте. «Я хочу запустить новую линейку бургеров с игрушками Мессии». Мистер Скизи открыл папку и продемонстрировал собранию несколько скетчевых изображений сэндвичей и игрушечных человечков. «Вот этот?» – он указал пальцем на особенно большой бутерброд. «Двойной мессия с беконом. Тройной – с говяжьей котлетой и огурцами. Слоганы могут быть «Райские дни с мессией» или «Благословенный обед с мессией» или «Двойная воскресная месса с картошкой и пирожком». «Я планирую еще тематическую игру. Собери мессию и его апостолов. Это для детских наборов. Они в этом сезоне почему-то плохо идут». «Я вообще не понимаю, как это можно есть», – пробубнил свою кружку Тадеуш Валиновский, делая глоток кофе. «По виду вроде все настоящее, а на вкус как картон». «Можно сделать несколько благотворительных акций в школах и детских садах», – продолжил Скизи, то ли не заметивший, то ли проигнорировавший комментарий. «Навестить детей, больных раком, и тех, кто живет в приюте». «Ты с мессией бургер съешь?» – тут же подхватил Маккормик. «Будет тебе радость. В Чикен-Роке ощути вкуса жизни сладость». «Неплохо», – дослушав, оценил Скизи. «Это тоже можно использовать в качестве слоганов. Вы отлично схватываете на лету, Элвис. Нам нужно будет как-нибудь встретиться и поговорить о возможном сотрудничестве». «Я не против», – просто пожал плечами музыкант. «Мне нравится здесь слово «выбирает».» Закинув ногу на подлокотник кресла, Даррелл покачал головой, смотря на большой портрет Авраама Линкольна. «Оно краеугольное. Будет здорово, если он будет что-то предлагать, быть инициативным. Народ любит инициативных вождей». «Например, пусть он пропагандирует спорт и здоровый образ жизни», – тут же оживился молчавший до этого Кристофер. «Дайте мне его на пару недель в качалку, и я из него Аполлона сделаю. А еще пусть он уравняет права». «Мир и свободная любовь», – хмыкнул Элвис, сложив пальцы в знаке Виктори. «Почему нет? По большому счету на этом все и держится». «Слушай, вот касательно прав я тут с вами полностью согласен», – подал голос Валиновский, сидящий на диване под торшером. «Америк для каждого. А если вы что-то хотите снимать про иммигрантов и все такое...» Он посмотрел на Дэна. «Я могу позвонить моим друзьям. Да, они переедут, их жены переедут, дети, то все. Главное, чтобы им обеспечить гражданство. Я поговорить о дешевой рабочей силе. С конгрессменом о грин-картах». «Кстати, а когда он собирается в свой тур?» – спросил Даррелл. «Надо бы проверить, может ли наш Метью сходить по воде. И если да, то в дельфинарии Сан-Диего мы сделаем бомбу. И вообще, я считаю, что Гай для Стоуна – просто непобедимый козырь в предвыборной гонке против конкурентов». «Это уж точно», – кивнул Маккормик и пощипал струны. «Мессия-игрок!» — заткнул за пояс злой Рок. «А как мы его оденем, слушай?» — задал неожиданный вопрос Валиновский. «Наверняка ему нужно придумать стиль. Тюрбан был бы очень хорошо». «Обязательно!» — согласился Даррелл. «Что-нибудь яркое и воздушное!» — предложил Кристофер, оглядывая собравшихся, и показал на свою расписную рубаху. «Добрые краски и цвета!» «О, цветы!» Он хлопнул в ладоши. «Пусть будет больше цветов!» «Он же не гомик!» «При чем тут это?» «А вам не приходило в голову поинтересоваться у самого Гая, что он думает обо всем этом?» Все посмотрели на Кевина, стоявшего спиной к собранию у старинного шкафа с книгами. Он аккуратно ел бутерброд с помидорами и запивал его чаем. «Может быть, все это ему нахрена и не нужно? И на все глубоко плевать, а? Не думали об этом?» «Бросьте, Гарри!» — поморщившись, махнул рукой Даррелл. Неужели он сам не понимает, что исключительность идет всем только на пользу? Расслабьтесь, все тип-топ, парень на нашей стороне. Что-то я проголодался. Он встал с кресла и подошел к столику с закуской. Подскочивший оператор долгим крупным планом фиксировал, как бутерброд медленно поглощается ртом режиссера. Поставив пустую чашку на стол, Кевин начал собираться. «Но не кажется ли вам, что вся вот эта мишура...» Закинув на руку пальто, он жестом обвел стол. «Сопутствующие товары, футболки, кепки с его фото, песни...» «Что это перебор, ребята, м?» «Но ведь, чтобы мессия работал, нам нужно его как можно выгоднее продать. Разве нет?» Вопросом на вопрос ответил мистер Скизи. «Вы же сами говорили, что намерены сделать с ним несколько своих передач. Что скажете, что не печетесь о рейтинге и своей популярности, Кевин?» «Тут другое. В своих передачах, в отличие от всех вас, я буду с ним просто разговаривать, слушать и, что самое главное, слышать его. А это...» — он еще раз указал на стол. «Разумеется, короля делает свита. Но, по большому счету, мы все ему не так уж и нужны. Он уже полноценен без нас. Просто вы этого никак не увидите». Поставив чашку на столик, он накинул пальто. «Ладно, работайте, а у меня ранний эфир, так что прошу простить, но мне придется откланяться». С этими словами Кевин вышел из помещения.